Кто узнает тогда, что я с каторги? Все равно и я буду с тобой, где ты, там и я. Ты-то как будешь? За ранеными стану ухаживать? Они поговорили еще, но сколько и как ни прикидывай, все было ясно. Идти им сейчас, кроме как в Маньчжурию, некуда. Устья подала ему узелок. Возьми, Паша, переоденься. А в узелке были крестьянские штаны, рубаха, черки и фуражки. Все старое, ношенное, чтобы никому не бросилось в глаза. Надевай, надевай. На свои деньги купила. И пока Павел переодевался, Устья ему рассказывала. Уходила я из Неванки до последней черепушки, до последней ниточки все хозяйство свое продала и положила себе за рог деньги не трогать, на самый крайний случай оставить. Знала, какой он будет крайний случай. Устья, да как же ты до Зерентуя дошла? Ничего, дошла. Не надо, не вспоминай. Помогали люди. Устья принесла с собой спички. Павел разжег маленький костер. Он им был совсем не нужен, но хотелось полежать возле огня, поглядеть на его веселые язычки, облизывающие сухие еловые сучья. Дыма от костра почти не было вовсе, бояться нечего. «Устенька», — вдруг сказал Павел и приподнялся на локте. «А может так быть? Провоюю я до конца и жив останусь, и потом навсегда останусь солдатом. Старым солдатам, говорят, можно с женами быть. Я не знаю, если можно так, так и останется». Павел взял на ладонь прядь ее мягких светлых волос, отыскал над левой бровью маленькую родинку, смеясь сказал: «По этой родинке я тебя среди тысячи узнаю». Подумал и отказался: «Нет, тебя и так ни с кем не спутаешь, такая только ты одна. И почему оттолкнул я тебя в Неванке? А если бы каждому по заказу любовь приходила?» Устья припала своей щекой к его щеке. «Чего бы ею дорожить? Кому она такая любовь нужна? А наша теперь крепче стали будет». Костер погас вовсе. На углях лежали легкие серые хлопья пепла. «Паша, нам надо идти, голубенок мой», — сказала Устья, становясь на колени и заплетая в косы свои распустившиеся волосы. Павел поднялся, прищурился на солнце. «Середу обязан я 3 дня ждать. Так мы условились. Середа не придет». «Почему?» «Его убили. Не хотела я тебе сразу сказывать». Павел сдвинул брови, горько подумал. «Так, мне помог, а сам погиб». Отчетливо вспомнили живые со стариковской озорнинкой глаза и неожиданно с грустью сказанные им слова: «Значит, и без Середы земля обойдется». Вот и обошлась. И наговоры от пули не уберегли, а он, Павел, остался, и пуля его не взяла. «Значит, не может земля без него обойтись». Глава 26. Они стояли в мелком густом перелеске невдалеке от Оловянной. С этой станции воинские эшелоны сворачивали еще круче к югу, к маньчжурским сопкам. Павел посмотрел на солнце. К вечеру смело можно добраться до станции. И там, что будет там? Надо Устью сначала послать, не купит ли она для него солдатскую одежду. Устья очень похудела за долгие дни таежных скитаний, но стала еще красивее, еще желаннее. «Паша, последнюю ночь побудем вместе». Они выбрали место дня привала, ночь обещала быть тихой и теплой, и все же хорошо развести хотя маленький костер. Без огня человеку тоскливы. «Устья, ты побудь тут, а я пойду наберу сухого хвороста», — сказал Павел. «Внизу должен быть сушничок». В спускаясь косогором в лощину,